У Менску 23 година, у студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. Одразу после выпуску новинок «Экспертиза свободы», затем «Вольная студия». Сперша про подеи у свете. Керовники урадов Австрии, Угорщины, Немеччины, Польщи, Словаччины и Чехии запотребовали спынить политичные репрессии в Беларуси. Сустреча премьера отбылась сегодня в Братиславе и была присвечена 20-годию створения Вышеградской группы. У заяве керовники шести краин выказывают свою занепокоенность подеями после, цитую, «ашуканских президентских выборов у Беларуси». И закликают улады Беларуси неоткладно вызволить усих политичных вязнев, знявши из них усе обвинувачені. Керовники урадов раят официйному Менску обновить мандат офису АБСЕ, а так само нагадывают, что выборчий процесс повинен отповедать стандартам АБСЕ. Верховная представница Евразвязу в питаннях замежной политики и политики безопасности Кэтрин Эштон закликала Иран устрематься от выкористания силы супроть демонстрантов и поважать право громадянов на мирные акции протесту. Иранские силы безопасности у понеделок выкористали слезотечный газ для разгону уличных акций у Тегеране. Поводле полиции, один удельник протесту был забит, ранения отримали 9 супрацовников сил безопасности. Тысячи демонстрантов вышли в авторок на головный пляц столицы Бахрейну Манамы, потребуючи реформов у Украине. У массовую демонстрацию переросло похование молодого шиита, який загинул напередодні при разгоне акции протесту. Сегодня у сутичках с полицией загинул удельник похавальной процессии. Премьер-министр Италии Сильвио Берлюскони повинен стать перед судом у справе об его злоуживании службовым становищем и меркованной сексуальной сувязи с неполнолетней проституткой. Початок процессу призначены на 6 красовика. Злученные Штаты Америки и Украина досягнули погоднения об супольной борьбе с гандлем людьми. Отповедный документ был подписан под час визиту у Вашингтон министра замежных справ Украины Константина Грищенки, який провел перемовы с держсекретаркой США Гиллари Клинтон. Держсекретарка США серед іншого заявила. Мы сподіваємося, что Украина будет надалей кироваться обязаннями, які взял на себе президент Янукович. Говорка йде про большую прозристость ураду, про уладу закону, оборону свободы слова и медиа, про полноценную юридичную реформу. Гиллари Клинтон на встрече с керовником МЗС Украины. З вами Радио Свобода, вы слушаете новини. Найвышейшая войсковая рада Египту заявила сегодня, что на протягу 10 дён опубликуя проект поправок у Конституцию Украины. Поведомляется, что у працу над проектом залучены знанные египетские юристы. Деяние теперешней Конституции было замороженное после отставки президента Хосни Мубарака. Проект основанного закону с поправками будет вынесен на агульнонациональный референдум. Поводле известок о Сусветного банку, рост ценов на харчевание с червеня минулого года причинился до сгаления 44 миллионов жихаров развиваных краинов. Президент банку Роберт Зелик охарактеризовал эту тенденцию как небеспечную и отзначил, что известки обнародованы на передодні сустрече министров финансов и керовников центральных банков краинов группы 20. Форум начинается 19 лютого у Парижи. На хвалях Радио Свобода вы слухали